К нему, кряхтя не хуже его самого, спрыгивает грузный, но крепкий мужчина. «Бегать, как вчера, не будете», — беззлобно ворчит толстяк. «Я, Кай, хотел бы с вашим старшим поговорить. Есть тут кто за деревню отвечает?» Сам Ага не видел вчерашнего гостя, однако слышал, как его описывали. «И этот Кай явно тот самый человек. Я, староста», откашлившись, отвечает дедок, уперевшись палкой в снег. Он пытается подняться на ноги, однако трос соскальзывает, и он едва не падает. Пузан Кай поспевает вовремя и подхватывает его под локоть, не давая растянуться с на холодной земле. «Дедушка, в ваши годы лучше у теплого камина сидеть. Тут вам гостиниц от моего господина приехал. Давайте хотя бы в дом зайдем, там и поговорим». В этот вьюжный вечер, как и в сотни других, в горной равнине одна маленькая деревушка получила надежду продержаться еще немного. Хотя бы от голода в ближайший месяц они не помрут. И это была лишь первая моя остановка. На следующее утро я помогаю восстановить ворота и двигаюсь дальше. Карта Феррона точная, но насколько достоверная, это еще предстоит узнать. Следующие несколько поселений, указанных на карте, я не обнаруживаю. Даже их следов. Видимо, они уже давно перестали существовать. Учитель специально забросил меня подальше от центрального павильона секты восходящего солнца, чтобы я мог взглянуть на это прекрасное место. На сильных и гордых горных жителей, которые сумели выжить и достичь благополучия в таких суровых условиях. Вот и взглянул. Ничего подобного хвалебным рассказам наставника я не встречаю. Мелкие поселения все в разладе, а жители в ужасе. Почти везде я вызываю подобные эмоции. Меня даже не всегда за ворота пускают, а там, где пускают, просто боятся, что я посланец от секты. Да и название ее в этих далеких местах не все произносят, словно это что-то запретное. Мне приходится помогать жителям, чтобы заслужить доверие. Где-то охотой, как было в первой деревне, а где-то ремонтом и заготовкой дерева. Благодаря оплетающему побегу, я могу быстро выращивать молодые деревья, которые жители потом используют для своих нужд. Вот так, между делом, по крупицам я собираю информацию у тех, кто не боится говорить. В небольшом городе охотнее раскрывают правду, особенно за кружкой отвратительного варева, которое здесь называют пивом. Секта восходящего солнца раньше действительно считалась спасительницей этих мест. Благодаря ее поддержке люди жили спокойно и занимались своим делом, а вступить в ее ряды считалось великой честью. Однако это истории давно минувших дней. Сейчас секта вызывает лишь страх и недоверие, а у самых смелых – бессильную злобу. Кто из обычных жителей сможет сравниться с могущественными практиками? Когда самых сильных жителей начали забирать, да еще и обложили все земли непосильным поборами в виде еды и редких трав, жить стало еще сложнее. И везде истории похожи, лишь обрастают не самыми приятными деталями. Раньше забирали только молодых, но сейчас уводят даже мужчин в возрасте. Главное, чтобы ки было достаточно. Местные народы всегда обладали высоким уровнем энергии, из поколения в поколение охотясь на опасных горных животных. В последнее время вообще туго стало. Гребут почти всех подряд. Первыми уходят мужчины, а женщины, привыкшие заботиться о доме и хозяйстве, остаются одни с детьми. Все как один посылают меня в Сейрис, самый крупный город в этой части горных хребтов. Я добираюсь к нему через несколько недель пути, продолжая наблюдать разруху. Ничего и близко подобного словам учителя так и не вижу. Многие поселения брошены или разорены. Если кто и выжил, ушел в другие места. В город меня не хотят пускать, но стоит стражнику завидеть несколько лунников, как его настрой резко меняется. Внутри оживленно, есть люди, и они не такие пугливые. Да и город выглядит весьма ухоженным. Снег исправно вычищают. Некоторые дома здесь достигают высоты в 3 этажа. Прохожу несколько рынков, оценивая товары. Выбор скудный, но с едой нет проблем. Ей торгуют много, и разнообразия хватает. Вот только цены не маленькие, сказывается высокий спрос, сложность в добыче и транспортировке из соседних провинций. Я уже привычно собираю информацию в проверенных местах, тавернах. Хмельные языки весьма болтливы, а если им еще подлить за свой счет, узнать можно очень много. Обойдя несколько таверн, направляюсь в следующую, где и планирую заночевать. Чтобы не терять время, все же решаю срезать путь через подворотни. За мной быстро увязывается разнородная троица. Их ауры, наполненные приглушенной враждебностью, чувствуются издалека. Они совсем слабые и не представляют мне угрозы, но, чтобы не нарушать свой образ, Просто резко сворачиваю на ближайшей развилке и маскирую свое присутствие оплетающим побегом в виде густого кустарника. Если уложу всех в землю со сломанными костями, пойдут лишние разговоры да слухи. Оно мне надо, спрятавшись в подворотне, выжидаю, пока преследователи пронесутся мимо. Неудавшиеся грабители меня даже не замечают и летят, словно преследуют мешок, полный солиев. Улыбнувшись, иду дальше. Пройдя по подворотням, выхожу на широкую улицу, где меня встречает вывеска шумной таверны. За дверями слышатся крики. Внутри заведения прямо по центру находится импровизированная арена, выставленная из столов, где дерутся сразу четверо. Каждый сам за себя. Со скукой понаблюдав за этим странным зрелищем, как пьяные бойцы неуклюже мутузят друг друга, беру себе комнату и отправляюсь спать. Проваливаюсь в сон очень быстро. Как заснул, так и проснулся, словно не спал вообще. Пробуждение, увы, выходит неприятным. К моему горлу приставлено острое лезвие кинжала. «Не шевелись», — звучит тихий женский голос. Глава 5. «Не делай резких движений, если тебе дорога жизнь», — приглушенно шипит незнакомка. «Я не подчиняюсь. Такие ночные гости мне не по душе». Одно движение, и кинжал падает на кровать. Молниеносно перехватываю руку неизвестной, не давая ей глазом моргнуть. От моей ладони расплетаются мелкие побеги, опутывая все ее тело. Конечности девушки, а это именно девушка, прижаты к корпусу, ноги связаны в коленях, вынуждая накрениться и едва не упасть. Она пытается высвободить руку, но остановить растение уже невозможно. Повинуясь моей мысли, они сплетаются со стеной, притягивая и обездвиживая незнакомку. «Я так и знала, что ты состоишь в секте», — рычит она, высвобождая свою ки. Противник сопротивляется моей технике, но путы лишь сильнее скручиваются вокруг нее, словно смертельные кольца змеи, опутывающие жертву. Ей удается оторвать руку от стены и даже разорвать оковы на ногах, но растения вновь захватывают их и вдавливают в стену, превращая пленницу в подобие растительного барельефа. Моя техника оплетающего побега значительно усилилась благодаря тому, что я продолжаю оттачивать ее. Даже эти тонкие побеги стали намного мощнее. «Прекрати дергаться», — рявкаю я, поднимаясь с кровати. «Успокойся. По большей части злюсь на себя, а не ее, потому что пропустил приближение противника. Должен был почувствовать ее даже во сне. А если бы сразу полоснуло по горлу вместо разговоров, капюшон падает с лица моей гости. В тусклом лунном свете я различаю лишь пухлые губы. Зажигаю свечу и хорошенько изучаю неизвестную. Передо мной предстает красивое лицо молодой девушки, едва старше Лиу из долины. Несмотря на хмурое выражение, ее черты можно назвать аристократическими. Точеный подбородок, высокие скулы, а за полными губами прячутся ровные белоснежные зубы. «Тогда отпусти меня», — требует она. «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать от меня. Сперва вломилась ко мне ночью и приставила к горлу кинжал, а теперь командуешь». Обезьяна потешается над тигром, лишь покуда сидит на ветке. Стоит ей упасть, как смех сменится криком. Усилием подавляю ярости, совершаю медленный вдох. «Уже лучше. Где мой брат?» Она вновь начинает дергаться. «О каком брате идет речь?» Мысленно прокручиваю разговоры и слухи, собранные по пути в Сейрис. Со сколькими людьми я общался, но конфликтов не возникало. Так, обмен любезностями между делом, не более того. Не притворяйся, будто не понимаешь, о чем я. Лицо девушки багровеет от злости. «Девчонка, я вхожу в роль своего нового образа. Объясни толком, о чем ты? Я понятия не имею, за кого ты меня приняла, но явно не угадала. Я, Кару из Сейриса, ищу младшего брата по имени Дянь. Секта восходящего солнца забрала его еще ребенком. И как, по-твоему, я с этим связан? Разве я похож на члена секты? Не придуривайся. Ты не рядовой адепт. Явно тайный агент, прислуживающий ей». Сверкает глазами Кару и вновь пытается высвободить руку. «Но после увиденного я более чем уверена, что ты состоишь в самой секте. В городах, а тем более в деревнях, практически не осталось практиков, способных создать настолько сильную технику. У тебя есть два варианта, жестко говорю я. Или начать соображать и поговорить со мной спокойно, или остаться связанной в этой комнате, пока я ищу себе новое место для ночлега. Что из этого похоже на поведение тайного агента зловещей секты? И какое решение примешь?» Склонив голову на бок, бесстрастно гляжу на нее, а затем присаживаюсь на стул у окна. Девушка хмурится, и желваки играют на ее лице. Стиснутые зубы, попытки силой освободиться. Наконец, она фыркает и расслабляется. Допустим, выдавливает она из себя. Жестом я полностью ослабляю ее пут и приглашаю сесть на кровать. А теперь расскажи, что случилось. С самого начала. Вы забрали моего брата. Вновь заводит она прежнюю мелодию. Все это время я поддерживала с ним связь. Когда наконец-то стала достаточно сильной, чтобы вернуться домой, встретила меня, предполагаю я. Да, ты расспрашивал людей про секту. Погоди, я поднимаю раскрытую ладонь. Объясни, как это связано. По-твоему, если я интересуюсь сектой, значит, принадлежу к ней? Тебе не кажется, что здесь что-то не сходится? Вернувшись в Сейрис после странствий, я узнала, что в крупные города секта засылает шпионов или нанимает людей для сбора слухов, поясняет Кару. А потом эти люди исчезают, предполагаю я. Да, кивает она. В последнее время члены секты очень редко появляются в городе. Обычно они действуют тайно, чтобы не привлекать внимания. Внешне их сложно отличить от простых горожан. Тогда зачем агенту расспрашивать горожан о секте? Это только привлечет к нему внимание, что и произошло с тобой. Откуда я знаю, зачем ты задавал вопросы посетителям в одной из таверн? Может, искал вольнодумцев и скрытых врагов секты? Люди могут ругать ее, особенно во хмелю, но никогда не станут о ней расспрашивать. Даже в Сейрисе лишний раз о ней не болтают, ее тон смягчается, и она все же принимает мое предложение присесть на кровать. Но в последнее время появились такие провокаторы. Знакомые рассказывали мне об этом, но я и сама не верила, пока не увидела тебя. Раньше такого не случалось, да и к секте относились куда лучше. Сейчас же говорят, хочешь увидеть восход солнца, не болтая о секте восходящего солнца. Так, а что там стало с твоим братом? Интересуюсь я. Расскажи подробнее. Кару опирается на стену и тяжело вздыхает. Как тебя зовут, незнакомец? Кай, решаю не называть настоящее имя. Я с юга. Говори правду, и, возможно, я смогу тебе помочь. Я все еще не верю, что ты не из секты восходящего солнца, качает она головой. Слишком уж сильная у тебя техника для того, кто выглядит как простой странник. А как, по-твоему, выглядят сильные адепты? Летают на мечах и полыхают огнем из пасти, как легендарные драконы. Они такие же обычные путешественники, только кого-то выдает гонор. Уж кто бы говорил про гонор, ворчит Кару. Я окидываю себя взглядом. Во время путешествия по горам я подкорректировал свой образ, почти избавившись от лишнего веса и объемов. Теперь я больше похож на зрелого наставника боевых искусств, раздавшегося вширь. Из чего ты вообще взяла, что такого уровня владения ки можно достичь только в вашей секте? Секта восходящего солнца славится тем, что способна сделать практикам ки почти любого, независимо от возраста или изначальной силы. Она делает паузу. По крайней мере, так было раньше. Прости, похоже, я погорячилась и действительно ошиблась. Будь ты действительно столь могучим агентом секты, уже убил бы меня и сбежал. Кай, я просто очень хочу поскорее увидеть брата. Как же я понимаю ее чувства. Мы с Дианем родились в небогатой семье, объясняет она. Отец промышлял охотой, но, перебравшись в город, познакомился с матерью. Жизнь зверолова полна опасностей, поэтому после моего рождения матушка уговорила отца осесть здесь. Кару с грустью смотрит в окно. То были чудесные времена. Батюшка скопил немного денег за годы охоты и решил открыть свою лавку. Ведь деньги сами по себе в кармане не заведутся. Хоть он и не имел опыта в торговле, дело пошло на лад. Я переплетаю пальцы на поясе, слушая ее рассказ. Вскоре наша семья переехала с окраины на одну из центральных улиц, поближе к сердцу города. Покупателей стало больше, цены выросли, но отец никогда не завышал их чрезмерно. Он снискал уважение и преданность клиентов. Когда я немного подросла, в семье случилось прибавление, на свет появился Дянь. Кару на мгновение замолкает, ее взгляд затуманивается, словно она погружается в воспоминания. Лекари сразу отметили его сильную духовную энергию и склонность к культивации. Они говорили, что, если начать практику с ранних лет, брат сможет достичь небывалых высот. Она горько усмехается и качает головой. Отец понимал, чем чревата культивация, поэтому не стал отдавать Дианя в секту. Он решил, что мальчик должен сделать выбор сам, когда подрастет. И все было хорошо, пока во время одной из прогулок за городом, куда отец выбирался с нами, чтобы обучить искусству охоты и ориентированию в горах, мне не стало плохо. Тогда мне было 10, а брату всего 6. Голос Кару дрожит, она сглатывает ком в горле, прежде чем продолжить. Пришлось поспешно возвращаться домой. Я впала в жар. Родители вызвали лучших лекарей, однако никто не мог справиться с болезнью. Я увидала, словно перезрелый цветок. Она сжимает кулаки, на ее лице отражается смесь боли и гнева. Многие советовали обратиться в секту, ведь там лучшие алхимики, но отец тянул до последнего. И все же, когда надежды почти не осталось, он решился. Собеседница тяжело вздыхает и опускает голову, ее плечи поникают под грузом воспоминаний. Люди из секты прибыли очень быстро, кривится Кару, словно ждали за углом нашего дома. Они осмотрели меня и заявили, что способов лечения немного. Вернее, всего один. Алхимик секты разработал особое, экспериментальное лекарство. Оно должно помочь, однако у них было одно условие. Им нужен был твой брат, предполагаю я. Она кивает в ответ. Верно. Но отец отказался. Он не мог поменять одного ребенка на другого. Предлагал любые деньги, какие только мог дать. Однако члены секты остались непреклонны. Или брат, или мне пришлось бы умереть. Раз ты жива, значит, отец согласился. Нет, решение принял брат. Помимо хорошего потенциала для развития на пути, он отличался недетской мудростью. Отец специально не рассказывал ему об этом, зная, что произойдет. Но брат все подслушал, и когда члены секты пришли в очередной раз, я уже лежала при смерти. Он выбежал и заявил о своем согласии. Отец не хотел, чтобы один ребенок жертвовал собой ради другого, но также он всегда считал, что каждый должен делать выбор самостоятельно. Поэтому он принял решение Дианя. Кару замолкает, ее большие карие глаза смотрят в пустоту. И что произошло дальше? Мне дали лекарство, и пока я выздоравливала, за мной присматривал алхимик из секты. Как только я поправилась, брата сразу же забрали. Ему разрешили навещать нас несколько раз в год. Спустя несколько месяцев, когда я заболела легкой простудой, лекарь, осматривавший меня, сделал неожиданное открытие, во мне пробудилась ки. И теперь я тоже могла стать членом секты. Однако этому не суждено было случиться. Каждый раз мне отказывали, считая слишком слабой. Поэтому я отправилась в путешествие, чтобы стать сильнее. Нашла наставника. Преодолела много невзгод. Билась с бандитами, странствующими практиками и духовными зверьми. История Кару так похожа на мою. Я прекрасно понимаю ее чувства, но пока не могу поделиться своими. Мы гораздо ближе друг к другу, чем она только может представить. Меня радовало, что мы с братом хотя бы могли переписываться. Теперь же я хочу вернуться в секту и получить свое место. Только так я смогу найти ответы и узнать, что стало с моим братом. Мне тоже надо попасть в секту, говорю медленно и спокойно. Так что могу тебе помочь. А тебе это зачем нужно, Кай? Удивленно смотрит она на меня. Тоже ищу одного человека, отвечаю, поднимаясь на ноги. Поможем друг другу. Кого ищешь, сестру или брата? Вскакивает она с кровати, и на ее лице прослеживается сопереживание. Мертвеца, вернее, его могилу. Собеседница удивленно хлопает глазами. Не знаю, зачем тебе это, да и для меня не так важно. Если ты окажешься полезен, я буду рада объединить наши усилия. Тогда по рукам. Мы обмениваемся рукопожатием, скрепляя уговор, и я падаю на кровать. Выдвигаемся утром. Только не надо меня будить. Как в этот раз, не начинай, сверкает глазами девушка. Я сниму комнату по соседству. Вскоре мне удается провалиться в сон. Ночь проходит тревожно. Сначала мне снится Лин, а потом Дянь. Хоть я не знаю, как он выглядит, почему-то уверен, что это именно он. В голове повторяется момент, как его, еще мальчишкой, забирают в секту. Просыпаюсь засветло и сразу принимаюсь медитировать, пока в дверь не раздается стук. «Входи», откликаюсь я. «Ну что, готов?» зевает Кару, потягиваясь всем телом. «Давай позавтракаем и в путь». Перекусив в таверне, мы отправляемся в дорогу. Моя спутница оказывается очень словоохотливой, но это даже не раздражает. Кару получила хорошее образование, и мы беседуем с ней на разные темы. Она много рассказывает про горы и делится фактами о секте. За разговорами путь пролетает незаметно, и через две недели мы минуем пару крупных городов и несколько десятков деревень. В отличие от сект долины, у секты восходящего солнца всего один павильон. Он расположен на вершине горы Кузня Небес. По местным легендам, в далекие времена, когда нашу империю еще не создали, а каждый город был отдельным государством, существовало множество богов. Каждый из них покровительствовал одному городу и его правителю. И вот один из богов придумал хитроумный механизм, который воровал солнце, а в жаре светило бог изготавливал оружие для людей, почитавших его. Эту историю рассказывает мне Кару. Позже, уже во времена империи, здесь появилась секта. Ее назвали в честь горы, служившей, пусть и временной, но темницей для солнца. У подножия горы нас встречает широкая лестница, уводящая ввысь. Она вырублена в твердой породе и теряется в облаках. Зрелище поражает воображение. Не знаю, что творится в самой секте, но ее владение выглядит величественно. На лестнице нет ни одной трещины, даже мелкой. Каждую тысячу ступеней по бокам украшают статуи известных членов восходящего солнца. Мы взбираемся на вершину, где нас встречают 10 статуй, стоящих по обе стороны дороги, вымощенной ровным полированным камнем. Это памятники последним патриархам секты, поясняет Кару. Мы идем по небольшому плато почти у вершины горы, а впереди возвышается обломанный пик. Не сразу понимаю, что это и есть стена павильона. Территория секты находится словно в потухшем вулкане. А может, так оно и есть? Не думаю, что в древности солнце и вправду кто-то воровал. Массивные ворота охраняют два практика в золотистых ханьфу, чем-то похожих на те, что носили солнечные вороны. «Зачем пожаловали?» – спрашивает парень с каменным лицом, обритый наголо. «Мы пришли вступить в вашу секту», – невозмутимо отвечаю я. И она, второй страж, с поломанным носом, тычет пальцем с обломанным ногтем в Кару. Адепт весь какой-то потасканный жизнью, у него даже не хватает нескольких зубов. «Да, я тоже хочу вступить в вашу прославленную секту», – изображает энтузиазм моя спутница. «Тогда вам придется сразиться с нами», – скалится стражник. «Они принимают боевые стойки, но оружие не используют и резво бросаются в атаку. Мы разделяемся, взяв на себя по бойцу. Я заранее ограничил свою силу, но против лысого мне приходится сдерживаться еще сильнее. Техник не применяю, а лишь использую стиль водного дракона». Да и тот совсем чуть-чуть. У Кару обладатель сломанного носа также не вызывает проблем. Я вижу ее энергию и понимаю, что она может разобраться с ним в любой момент, но не спешит. Внезапно в воротах открывается дверь, и наружу выходит высокий сухощавый мужчина с седыми волосами, собранными в хвост. Его лицо острое, дашь пощечину, порежешься. «Хватит, вы прошли предварительное испытание. Пойдемте внутрь», — приглашает он нас жестом. Я объясню остальные условия вступления. Глава 6. Я, Ханка, мастер, отбирающий претендентов на вступление в секту восходящего солнца, не прерывая шага, он обозначает символический поклон. Давненько я не видел таких талантливых практиков в наших краях, а ведь наша секта постоянно ищет новых членов. Расскажите о себе. Вы же не местные. Беседуя, мы проходим внутрь. За вратами пролегает высокий туннель, вырезанный в твердой породе. Стены гладко отполированы и украшены яркой мозаикой, изображающей подвиги великих членов секты. Больше они походят на детские сказки, хотя в каждой сказке есть место и правде, и вымыслу. Стоит отдать должное мастеру, создавшему эти шедевры. Его талант чувствуется в каждой керамической плитке, искусно выложенной так, чтобы отразить черты лица того или иного прославленного адепта. Меня зовут Кай, я странствующий практик, представляюсь первым. Ищу место, где смогу дальше развивать свои навыки владения ки. Скажу честно, Кай, ты немного староват, чтобы, начав с самого нуля, стать внешним учеником, усмехается адепт, пристально глядя на меня. Однако для твоего уровня ки ты еще неплохо сохранился. Видно, двигаешься по пути размеренно, не торопясь сокращать собственную жизнь. Я шагаю, как могу и как подсказывает мне сердце. Специально отвечаю высокопарно. И что же оно подсказывает тебе сейчас? Продолжает Ханка, довольно улыбаясь. Видно, что он рад нашему пополнению в рядах секты. Сердце привело меня к этим стенам, и я надеюсь, что смогу вступить в ряды вашей прославленной секты. Продолжаю льстить его самолюбию, отчего становится немного тошно. По всей империи слагают легенды о секте восходящего солнца. Вот я и решил узнать сам, не врут ли они, как говорил отец. Правду сможешь узреть только своими глазами. Кай, кряхтит мастер, вскоре ты сам убедишься, насколько действительно сильна наша секта. Однако предупреждаю сразу, это место не для слабых духом. Он переключается на Кару. А что скажешь ты, дева такой красоты похожа на нераспустившийся горный цветок, медоточит он, и на его губах мелькает едва заметная похотливая ухмылка. Не уверен, что столь прекрасное особе место среди неотесанных мужчин. В секте восходящего солнца не так много женщин. Все же им приходится тяжелее, сама понимаешь. Спасибо за ваши слова, господин Ханка. Меня зовут Кару, отвечает моя спутница, тоже выполнив на ходу поклон, но более глубокий, чем наш собеседник, в знак уважения. Чтобы стать достойной вашей секты, я упорно тренировалась. Теперь, когда я здесь, готова на все, чтобы заслужить место в рядах адептов восходящего солнца. Твои навыки говорят сами за себя, юная Кару. Я уже видел тебя в бою, и для своего возраста ты весьма сильна, раз смогла одолеть нашего привратника. Но я так и не услышал, откуда ты родом, разводит руками Ханка. Видимо, для него эта деталь очень важна. Раньше я жила в Сайрисе, но в 16 лет отправилась в путешествие, чтобы познать путь, отвечает Кару. Похвальное устремление, особенно для девушки. Слишком мало женщин делают столь сложный выбор в наши дни, обычно они больше полагаются на мужчин. За разговором мы и не замечаем, как минуем туннели и выходим на территорию единственного павильона восходящего солнца. Обширное пространство, окруженное горным гребнем, поражает размерами. Сюда могло бы вместиться несколько академий разом, да и в убранстве оно не уступает столичной школе. Исполинские пагоды стремятся пронзить небеса своими крышами, поднимаясь над землей на десятки ярусов. Величественные дворцы соседствуют с храмовыми комплексами, где поклоняются солнцу и Орангу. Мы двигаемся по дороге вслед за Ханка, который, ускорив шаг, ступает впереди. Цветочные аллеи и сады с плодовыми деревьями ароматно благоухают. Там трудятся ученики, собирая свежий урожай. Похоже, почва в этих местах очень плодородная, даже если климат весьма суровый. Наша секта самодостаточна, и большую часть еды мы производим самостоятельно, с гордостью заявляет наш проводник, указывая на работающих учеников. Не знаю как Кору, но я действительно удивлен. Все вокруг выглядит ухоженным, даже слишком. Здания блестят новизной, будто их только построили. Деревья, кустарники и цветы пышут жизнью. Я не вижу ни одного вялого листочка, и все же чувствуется в этом какая-то фальшь. Ученики, чем бы они ни занимались, выглядят очень изможденными. Худые, бледные. Да, одежда на них новая и чистая, но висит, словно на огородных пугалах. Ханка извиняется, заметив на аллее кого-то из мастеров. Он отходит поговорить с ними, попросив нас подождать. Что думаешь? Сразу же обращается ко мне Кару, понизив голос. Впечатление пока смешанное. С одной стороны, внешне все напоминает спелый сочный плод, а вот внутри яблоко, может и румяное, но явно червивое, делюсь я своими мыслями. Однако не стоит делать поспешных выводов. Давай спросим вон у тех ребят. Неподалеку от нас трое учеников аккуратно подстригают зеленую изгородь. На лицах двоих я сразу замечаю синяки и ссадины, а на руке третьего – странный шрам, похожий на обруч. Прошу простить за беспокойство, юные адепты, обращаюсь я. Как вам обучение в секте? Мы новички и, не обессудьте, перебивает меня самый бодрый из них со странным шрамом на руке, но нам не положено разговаривать во время работы. Он кланяется и отходит, но, завидев возвращающегося Ханка, торопливо отводит остальных подальше от нас. Привратник сразу же отмечает перемещение учеников и бросает строгий взгляд в их сторону. «Эти невежды вас не беспокоили?» — хмуро продолжает мастер, сверля учеников тяжелым взглядом. «У нас весьма строгие порядки». «Нет, господин Ханка», — мягко отвечает Кару. «Они вели себя очень любезно». Ханка лишь хмыкает. «Что ж, они не безнадежны». Кару умело заговаривает нашего проводника, а я внимательно смотрю по сторонам. Иногда вклиниваюсь в разговор, чтобы не вызвать подозрений, но большую часть времени просто глазею вокруг, не забывая эмоционально отзываться о величии секты. На самом деле я подмечаю каждую мелкую деталь и странность. Все выглядит роскошно, кроме самих учеников. Они очень усталые, худые и кажутся напряженными. При виде нас в сопровождении Ханка едва ли не пугаются, отводит взгляды или вообще уходит, стараясь делать это незаметно и спокойно. У многих, кто не скрывает рук, на предплечьях я замечаю странные шрамы. Обычно один или два, ни у кого не видел больше. Что бы это значило? Нас приводит к одной из пагод высотой в 10 ярусов. Даже претендентам выделяют отличные места. У входа нас встречает высокий парень, даже выше моего нынешнего облика. Выглядит он свежо, лицо упитанное, щеки розовые, а вздернутый нос похож на сливу. Незнакомец сильно выделяется среди других практиков, как наливной фрукт среди подгнившего дайкона. Это Таяр, он отвечает за казармы для новичков и проводит вас, представляет его Ханка. Один из наших лучших мастеров завтра займется вами лично. А сейчас прошу меня извинить, мне пора идти. Рад знакомству. Пойдемте, я все вам покажу и расскажу. Парень кланяется и приглашает нас жестом в пагоду. Краснощекий адепт, моментально перехватив инициативу, начинает засыпать нас информацией. Высокая пагода позади него и есть казармы. Нам с Кару выделяют отдельные комнаты рядом. Поскольку женщин в секте немного, они живут по соседству с мужчинами. Объяснив, где мы можем пока находиться, Таяр также уходит встречать новеньких. Что будем делать в ожидании вступительного экзамена? Спрашивает Кару, когда мы осматриваем наши комнаты. Они просторные и оборудованы всем необходимым. Купальня на каждом этаже общая. Обеденный зал находится в отдельном одноэтажном здании, в стороне от пагоды. Таяр сказал, что мы вольны посещать любые места во дворе казарм. Очевидно, собирать слухи, отвечаю я. Если это, конечно, возможно. Слишком уж пугливые здесь ученики. Ни в одной секте такого не встречал. Тогда разделимся, предлагает Кару. Пока, думаю, не стоит расходиться. Пойдем в прилегающий парк на заднем дворе, предлагаю я. Говорить будем по отдельности, но держаться в поле зрения друг друга. Поняла, кивает Кару. Как и везде на территории секты, это место напоминает райский сад. Однако я все сильнее ощущаю фальшь. Вся территория секты словно красочная ширма, скрывающая от глаз нечто очень скверное. Адептов здесь немного, но есть с кем поговорить. Мы осторожно расспрашиваем их о порядках в секте. Все, как один, утверждают, что это место прекрасно, хотя по ним не скажешь. У многих синяки на лицах и теле. И снова эти странные шрамы в виде колец. Опять же, я вижу лишь одно или два, не больше. Когда мы начинаем расспрашивать о судьбе учеников, подробностях обучения или странностях, никто не говорит открыто, будто боясь наказания. Попыток мы не оставляем, но ничего стоящего узнать не удается. Лишь пара человек советует держать язык за зубами и не задавать лишних вопросов. Мы с Кару продолжаем прогулку по парку, стараясь держаться на виду друг у друга. Внезапно мое внимание привлекает шум, доносящийся из-за густых кустов. Приблизившись, я вижу небольшую полянку, где разворачивается драма. Трое молодых адептов окружили парня, сжавшегося на земле. Они пинают его и выкрикивают оскорбления. «Ты позор для секты!» — рычит один из них. «Из-за таких слабаков, как ты, наш поток считают никчемным. Пожалуйста, хватит!» — стонет парень, закрывая руками голову. «Я стараюсь изо всех сил. Старайся лучше, иначе отправишься на исправление, как твой дружок. Развлекаемся?» — громко спрашиваю я, выходя из-за кустов. Адепты резко оборачиваются. На их лицах застывает смесь удивления и раздражения. «Не лезь не в свое дело!» Старик, огрызается один из них, это внутреннее дело секты, я планирую к ней присоединиться, так что это и мое дело тоже, парирую я, приближаясь. Разве в секте принято избивать своих же товарищей, этот слабак нам не товарищ, сплевывает другой, из-за него страдает репутация всей секты. Парень на земле поднимает на меня полные отчаяния глаза, его лицо в крови и синяках, репутация секты, или ваше самолюбие. Я смотрю на троицу в упор, много ли чести избивать слабых, разве это не один из постулатов пути, да ты вообще ничего не понимаешь, старик, скалится третий, в восходящем солнце выживают только сильнейшие, слабым здесь не место, с этими словами он замахивается для очередного удара, но я перехватываю его ногу в воздухе, резким рывком опрокидываю наглеца на землю, двое других изумленно застывают, значит, будем учить вас по-другому, сижу я сквозь зубы, не дожидаясь реакции адептов, я отталкиваю лежащего на земле парня и плавным движением встаю в боевую стойку. Мои ноги слегка согнуты, центр тяжести низко, руки расслаблены, но готовы к молниеносным ударам. Адепты удивленно переглядываются, явно не ожидав отпора от старика. На их лицах мелькает замешательство, сменяющееся гневом и презрением. Первым на меня бросается тот, что стоял справа, его кулак со свистом рассекает воздух, целясь мне в голову, но меня уже там нет, легким, почти танцевальным движением ухожу с линии атаки и тут же контратакую, мои пальцы врезаются в болевую точку на его предплечье, резкая боль заставляет его вскрикнуть и отшатнуться, не успевает он опомниться, как в бой вступает второй. Его удар ногой нацелен мне в корпус, однако эту атаку я встречаю уклонением. В тот момент, когда его нога проносится в сантиметрах от меня, я делаю молниеносный шаг вперед и всей ладонью бью в солнечное сплетение. Мощный выброс ки отшвыривает незадачливого бойца на несколько метров. Он падает на спину и остается лежать, хватая ртом воздух. Двое повержены, остался один. Последний адепт, похоже, сильнее остальных. Его глаза горят яростью и желанием победить. Он начинает обходить меня по кругу, выискивая брешь в защите. Я спокойно поворачиваюсь, держа его в поле зрения. Мое дыхание ровное, сердце бьется в привычном ритме. Адепт внезапно атакует серией коротких, но мощных ударов. Его техника не дурна. Чувствуется хорошая школа, но ему недостает опыта и хладнокровия. Я почти лениво блокирую его удары, ожидая подходящего момента для контратаки. И этот момент наступает. Очередной удар адепта проходит совсем рядом с моим лицом. Но вместо того, чтобы отшатнуться, я делаю едва заметное движение вперед. Мои пальцы молниеносно касаются трех точек на его груди и животе, влив в них щедрую порцию духовной энергии. Адепт замирает, его глаза расширяются от шока, а потом он медленно оседает на землю, корчась от боли и бешено вращая глазами. Бой окончен, все трое лежат на земле, скуля и извиваясь. Я обвожу их спокойным взглядом и негромко произношу: запомните этот урок, иначе его придется повторить. Кару помогает подняться избитому парню. Тот смотрит на меня с благодарностью и страхом. «Спасибо», — шепчет он, — «но вам не стоило вмешиваться. Теперь у вас будут неприятности. Не беспокойся об этом», — отмахиваюсь я. «Лучше расскажи, за что они на тебя набросились». Парень опускает глаза. «Я не так хорош в боевых искусствах, как другие. Я стараюсь, но у меня не получается. Мастера постоянно наказывают меня, а другие ученики издеваются», — его голос дрожит. «Я боюсь, что если ничего не изменится, меня отправят на исправление, как моего друга, а оттуда уже не возвращаются». Мы с Кару обмениваемся тревожными взглядами. Кажется, здесь творится что-то очень зловещее. «Не бойся», — Кару кладет руку ему на плечо, — «мы что-нибудь придумаем, ты не один». Парень робко улыбается, но в его глазах плещется неверие. Слишком уж он привык, что помощи ждать неоткуда. «Что за исправление?» — уточняю я. «Не знаю», — вздрагивает парень, — «но слухи по секте ходят самые разные. Те, кто не показывает успехов, исчезают». Он замолкает и отказывается отвечать на вопросы. Нам остается только помочь ему добраться до казармы и вернуться к себе. На следующий день Таяр собирает новичков для прохождения испытания и ведет на тренировочные площадки, где под присмотром старших адептов занимаются сразу несколько групп. Нас встречает крепкий седовласый мужчина. В отличие от большинства юных членов секты, он выглядит дородным, словно представитель знатного клана, широкоплечий, с густой серебристой бородой. Нос похож на птичий клюв, а карие глаза смотрят пронзительно. «Приветствую вас, претенденты». Его голос звучит подобно колоколу. «Я Аширан, мастер-наставник над всеми новыми адептами. Для начала проведу отбор. Разбейтесь на пары для показательных спаррингов. Мы с Кару выбираем противников из окружающих. Ко мне сам подходит пухлый парень лет 20, но в нем явно чувствуется сила. Он предлагает проверить наши умения в дружеском поединке. Моя спутница выбирает какого-то знатного олуха, о чем кричат его дорогие одежды. Он надменно заявляет, что у нее нет шансов. По сигналу мы начинаем сражение. Аширан медленно ступает двойками, делает замечания, подбадривает и попутно оценивает. «Продолжайте. Оба прошли. Ты не прошел», — коротко выносит он вердикты. «Мой оппонент сражается достойно. Я специально держу силу примерно на его уровне, однако он едва превосходит стражей у врат. Кару приходится немного сложнее, но и она справляется. В итоге обе наши пары проходят». На соседней площадке, отделенной от нашей дорожкой, слышится грохот и резкие всплески ки. Вся площадка замирает, а Аширан хмурится. Кто-то из адептов не справился с огненной техникой. «Те, кто еще не получил моей оценки, продолжайте», — бросает он нам и сам направляется к источнику переполоха. Допущенные стоят в стороне и могут наблюдать за происходящим. Там все ученики отошли в сторону, оставив в одиночестве того самого незадачливого адепта. Поначалу я принимаю его за спасенного вчера бедолагу, но это не он. «Простите, мастер Аширан», — Парень падает на землю и начинает кланяться. Этого больше не повторится. Опять ты, Дигон, рычит наш экзаменатор, и кулак наставника с хрустом встречается с лицом недотепы. Глава 7. Могучий удар опрокидывает ученика на спину. Кровь щедро разлетается по сторонам, а Широн без церемонии начинает избивать провинившегося ногами, свирепея еще больше, когда бедолага пытается защититься. Никто из учеников и других адептов не вмешивается. Они лишь жмутся к краю тренировочной арены, не желая навлечь на себя гнев мастера. Таким слабакам не место в секте. Дигон, ты просто ничтожество. Остудив свой пыл, Аширан выдыхает. Я устал от твоей никчемности. Сколько раз я прощал тебе ошибки. Хватит. Тебя ждет солнечное кольцо. Нет, господин, пощадите. Побитый Дигон пытается подняться, чтобы поклониться, но к нему с двух сторон подступают его же товарищи по тренировке. Они хватают парня за руки и обездвиживают. У него просто не осталось сил сопротивляться. Закатав его рукав, Аширан протягивает руку, и с его пальца слетает кольцо чистой энергии. Оно раскручивается и раскаляется, увеличиваясь в размерах. На предплечье Дигона я замечаю уже два шрама кольца. Со шкварчанием раскаленный обруч впивается в плоть. Ветер разносит запах жареного мяса. Дигон старается не кричать до последнего, но срывается. «Уведите его!» — сухо приказывает наставник, после чего возвращается к нам. «Чего встали? Продолжайте!» Те же ученики под руки выволакивают с арены потерявшего сознание товарища. Я же, сцепив зубы, слежу за происходящим и дышу мерно, подавляя волну ярости, поднявшуюся их глубины души. Да, культивация не терпит слабости. Да, путь не для робких духом и телом, но это не обучение, а истязание заведомо беспомощного человека. Уверен, даже Аранг сказал бы, что подобное деяние есть извращение пути. Когда все спарринги подходят к концу, Аширан начинает оценивать наши способности и распределять по учебным группам. Я специально стараюсь не сильно выделяться, чтобы попасть в общий поток. Однако от прозорливого мастера это не укрывается, и он оценивает меня выше других. Несмотря на возраст, Кай, ты весьма хорошо себя показал. Если также будешь вести себя на тренировках, тебя ждет светлое будущее в нашей секте. Нам дают полдня отдыха, а потом начинаются групповые занятия. Мне с Кару везет. Мы будем тренироваться вместе. С расспросами касательно наказаний мы решаем повременить, чтобы не вызывать подозрений. Следующие дни проходят в тренировках. Группы новых учеников постоянно перемешивают, чтобы отобрать сильнейших. Поэтому в один из дней я занимаюсь без своей новой знакомой, нас распределяют порознь. Умышленно или нет, пока не ясно. Зато мне везет, и я тренируюсь вместе с товарищами Дигона. Его самого на площадке нет. Чтобы привлечь к себе внимание и заслужить уважение, я специально демонстрирую свои способности, победив нескольких лучших учеников. На это обращает внимание мастер Аширан. Кай, я вижу твои старания и настаиваю, чтобы ты лично потренировался со мной. С радостью, мастер Аширан, с поклоном отвечаю я. Остальные ученики демонстрируют странную реакцию. Кто, зависть, что объяснимо, а кто, сочувствие. После тренировки в обеденном зале мы ужинаем вместе, и я пытаюсь разузнать, что стало с пропавшим Дигоном. Однако в ответ слышу лишь, слабым тут не место. Только один из них, когда мы расходимся по казармам, специально толкает меня плечом и шепчет. Его отправили в особое место для исправления. Вновь эта фраза. Вечером мы обмениваемся с Кару информацией. Большинство учеников молчат, словно воды в рот набрали. Девушке удалось разговорить нескольких человек, но они отвечали размыто, и посыл примерно такой же. Все во благо секты. Должны остаться только сильные духом. Все непокорные отправляются на исправление. Они не просто члены секты, а какие-то фанатики. Уже на следующий день я начинаю тренировки с мастером Ашираном в части павильона, где занимаются не новички, а основные ученики. Атмосфера здесь пугает еще больше. Прямо рядом с тренировочными площадками расположены ямы, закрытые сверху решетками. В них отправляют провинившихся, а таких тут полно. Учеников заставляют сражаться до изнеможения друг против друга. Проигравшего ждет яма. Тренировки здесь максимально жесткие. Одна группа наматывает круги без остановки вокруг всей площадки с грузами. Другие стоят, придавленные тяжестями. На одной из арен в центр выходит ученик, и его избивают палками остальные, пока наставник не остановит. Если он падает раньше, его ждет та же печальная участь. На моих глазах нескольких человек клеймят солнечным кольцом, словно животных. Получишь 3, отправишься на исправление. Но даже здесь я не вижу никого с 3. Неужели они не возвращаются обратно? Что такое, Кай? Замечает мой интерес мастер, пока мы идем к нашей площадке. Ты уже не ребенок, тебя это пугает? Простите, мастер Аширан, я не совсем понимаю, зачем это? Задаю очевидный вопрос. Хаэм, я думал, хотя бы от тебя не услышу подобного, но он поднимает палец, а затем указывает на нашу площадку. Сначала тренировка. Если покажешь себя достойно, тогда и поговорим. Или, может, ты в свои годы хочешь отправиться в яму? Нет, мастер, мои костям подобное не пойдет на пользу. В отличие от других, я по-прежнему сдерживаю свою силу, но даже так верю в себя. Тогда приступим. Приглашает он меня на арену, где лежит толстая крепкая палка, а по краям висят 2 груза. Для начала 200 кругов по арене. Если справишься и не заноешь, продолжим. Я выполняю все его задания без особого труда, но для виду демонстрирую напускную усталость. Однако мастер не щадит меня и гоняет до самого вечера. Еще пару дней он испытывает мою силу и лишь потом переходит к обучению владению ки. Он предлагает мне продемонстрировать уже известные мне техники. Показываю ему крепче камня, быстрый шаг и упоминаю водную поступь. Аширан отводит меня к бассейну и приказывает продемонстрировать. Лишь после этого он начинает объяснять принципы использования ки, которые практикует секта восходящего солнца. У меня не сразу получается, и к его чести Аширан подсказывает и направляет меня. Необходимо прогонять поток ки, особым образом сбивая ее естественное течение. Я не понимаю, зачем нужны эти методы. Во время подобных испытаний тело переносит невероятные нагрузки. Аширан объясняет, что таким способом расширяются каналы и укрепляется плоть. Аранг был прав, здесь есть чему научиться. Даже от глупца раз в год можно услышать дельную вещь, а в восходящем солнце глупцов нет. Во время редкого отдыха, который мастер дает нечасто, задаю интересующий меня вопрос. Мастер, а что случается с учениками, которые не выдерживают обучения? Он долго молчит, но потом все же отвечает. Знаешь, Кай, мир боевых искусств суров. Если в цепи будет хоть одно слабое звено, порвется вся цепь. Можно попробовать перековать, но чаще всего приходится отсекать. Когда бьешься с врагами секты или могучими духовными зверьми, ты должен быть уверен, что плечом к плечу с тобой стоит отважный и сильный напарник, который не даст слабину, не испугается, не подведет тебя. Понимаешь, на этом его объяснения заканчиваются, и мы продолжаем тренировку. К концу занятия Аширан отвлекается и уходит на соседний полигон, чтобы наказать нерадивого ученика. Бедолага получает 2 шрам. После этого мастер возвращается и говорит, что ему надо отлучиться по делам. Я продолжаю тренироваться и наблюдаю, как одного из учеников уводит прочь. Уже ближе к закату, когда все начинают расходиться, я тоже покидаю эту часть павильона. По дороге в казармы догоняю идущего позади всех парня. От него исходит запах горелого мяса, и он баюкает обожженную руку. «С тобой все в порядке?» Тихо окликаю его и смотрю на бледное лицо пострадавшего. Он похож на живого мертвеца. «А, что?» Бедолага поднимает на меня пустые глаза. «Что случилось?» Спрашиваю я мягко, сделав доброжелательное лицо. «Может, тебе нужна помощь?» Он прячет руку за спину. Это его в конце тренировки наказал Аширан. Я осторожно пытаюсь разговорить парня, и моя доброта быстро его пронимает. Я говорю с ним тепло, словно отец с малым дитя. Его зовут Дев, и он действительно очень напуган. «Прости, Кай, я сильно боюсь. Если я еще раз не справлюсь, то получу 3 кольцо, и меня отправят на исправление. Что же там происходит? И где находится это место? Какое?» Удивленно смотрит он на меня, словно не понимая. Его глаза подернуты туманом. «Где исправляют слабых адептов?» Терпеливо поясняю я. «А, ты про это?» Он озирается по сторонам. Его группа ушла далеко вперед, а вокруг никого нет. Адепт приближается ко мне и шепчет на ухо. «Под центральным храмом. Туда уводит тех, кто получил 3 кольцо». Он понижает голос еще сильнее. «Мне приходится напрягать слух. Я как-то дежурил там и слышал крики. Еще были какие-то жуткие звуки. И аура в том месте очень пугающая. Эй, Дев, к нам, прихрамывая, приближается кто-то из его группы. Ты что, отстал? Пойдем скорее. Аура, значит, пугающая. Ну-ну». Я прощаюсь и направляюсь в сторону своей казармы. Вечером мы с Кару делимся своими открытиями. Я рассказываю про храм и предлагаю прогуляться туда. По дороге она упоминает, что ею заинтересовался один из мастеров. Так что девушка, вероятно, скоро тоже станет личной ученицей. Центральный храм солнца поражает воображение. Вокруг раскинулась огромная площадь, опоясывающая здание. В центре у главного входа возвышается статуя Оранга, ловящего солнце. Золотистый шар парит в воздухе прямо над его руками. Здесь тоже гуляют адепты и ученики, так что мы, не выделяясь, осматриваем местность. Позади храма есть вход, но его охраняют два человека. По их аурам я улавливаю, что они не ниже этапа богомола, ступени эдак 6-8. А если скрывают свои силы, как и я, то потенциальные противники могут оказаться еще сильнее. Туда сейчас лезть не стоит, заключаю я. Знаешь, Кай, во время тренировок от наставника я слышала про еще одно место. Девушка указывает в сторону от центрального храма. За небольшим парком справа возвышается пагода. Она не маленькая, но на фоне храма, подпирающего небеса, выглядит жалким сараем. Что это за место? Интересуюсь я. Храмовый архив. Пока мы не можем проникнуть в главный храм, давай попробуем пробраться туда, предлагает она. Хорошая идея. Возможно, там найдутся какие-то документы, которые помогут нам понять, что здесь происходит. Давай только дождемся, пока стемнеет. По пути к нужному зданию стараемся не привлекать к себе лишнего внимания, делая вид, что просто любуемся местными красотами. Однако краем глаза я замечаю, что вокруг архива прохаживаются несколько адептов. Похоже, это охрана. Как думаешь, сколько их там? Тихо спрашиваю я Кару, делая вид, что любуюсь цветущими кустами. Трудно сказать наверняка, задумчиво отвечает она, не поворачивая головы, но думаю, не меньше 5-6. Видимо, секте есть что скрывать, раз они так охраняют свои пыльные записи. Я киваю, соглашаясь с ее словами. Мы неспешно проходим мимо пагоды, стараясь получше рассмотреть ее устройство. Насколько я могу судить, вход только один, и он хорошо просматривается. Окон на первом этаже нет, а те, что есть выше, слишком малы для проникновения, даже ребенок не влезет. Придется идти через дверь, вполголоса говорю я, когда мы удаляемся от пагоды. Но сначала нужно отвлечь охрану. Кару вопросительно смотрит на меня, ожидая предложений. Я задумчиво оглядываюсь по сторонам, и мой взгляд останавливается на растущих неподалеку от стены деревьях. Кажется, у меня есть идея, медленно произношу я. Думаю, я смогу устроить небольшой переполох. Что ты задумал? С интересом спрашивает Кару. Видишь те деревья? Я указываю на ближайшие к пагоде стволы. Если я сплету их ветви между собой и немного потрясу, это будет выглядеть так, словно кто-то пытается перелезть через стену и спрятаться в их кроне. Охрана наверняка захочет проверить, в чем дело. Кару одобрительно кивает. Хорошая мысль. Главное, чтобы ты сам при этом не засветился. Если поймут, что это твоих рук дело, нам конец. Не волнуйся, я буду осторожен, заверяю я ее. Ты пока просто будь готова действовать, как только охранники отвлекутся. Мы расходимся в разные стороны, делая вид, что просто прогуливаемся по парку. Я незаметно приближаюсь к приглянувшимся деревьям и, убедившись, что вокруг никого нет, быстро активирую технику. Тонкие, но прочные побеги прорастают из земли и начинают оплетать стволы деревьев. Оставляя позади себя в почве тонкий корень, я ухожу прочь, замерев возле подсобки, где хранится садовый инструмент, слежу за адептами. Когда они поворачиваются к дальней стене, мысленно отдаю приказ, переданный по подземному корню. Ростки поднимаются все выше, достигая ветвей, и принимаются сплетать их между собой в причудливые узоры. Со стороны это должно выглядеть так, словно ветви сами по себе шевелятся и переплетаются. Кроны шумят так, что не слышать их невозможно. Очень странно и подозрительно. Почти сразу же слышу встревоженные голоса охранников. Кажется, они заметили неладное. Затаившись, я наблюдаю, как двое охранников приближаются к деревьям, настороженно оглядываясь по сторонам. Я резко дергаю за побеги, заставляя ветви яростно затрястись, словно в них кто-то запутался. Охранники мгновенно подбираются и бросаются к деревьям, на ходу доставая оружие. Они что-то кричат, приказывая невидимому нарушителю немедленно сдаться. В этот момент я вижу, как Кару стремительной тенью проскальзывает за их спинами и исчезает за дверью пагоды. Стремительный рывок быстрым шагом к двери, и, улыбнувшись себе под нос, я плавно отпускаю побеги, позволяя им втянуться обратно в землю. Ветви деревьев постепенно расплетаются и замирают. Охранники позади недоуменно озираются, но вокруг уже все спокойно. Кару уже ждет меня там, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Ну ты и фокусник», — шепчет она, восхищенно глядя на меня. «Что это была за техника такая? Надо будет как-нибудь взять у тебя пару уроков. Всему свое время», — усмехаюсь я. «А пока давай посмотрим, что тут можно найти». Мы принимаемся исследовать внутреннее убранство архива. Повсюду высокие стеллажи, заставленные свитками и книгами. В воздухе витает запах старой бумаги и чернил. Слабый огонек масляной лампы едва рассеивает царящий здесь полумрак. Архив не маленький, озабоченно замечает Кару. Как будем искать то, что нам нужно? Мы же даже не знаем, что конкретно ищем. Предлагаю начать с самых старых записей, говорю я, внимательно изучая корешки книг. Судя по всему, это летописи и хроники секты. Возможно, в них найдется что-то о ее истории и методах обучения. Кару кивает и тоже принимается за поиски. Некоторое время мы молча перебираем пыльные фолианты, стараясь не шуметь. Однако, чем дальше, тем сильнее я чувствую какое-то смутное беспокойство. Слишком уж все тихо и спокойно. Неужели охрана ничего не заподозрила? И словно в ответ на мои мысли, за дверью пагоды вдруг раздаются шаги и голоса. Мы с Кару переглядываемся. Кто-то идет сюда. Глава 8. Всевышний Аранг, долетает до нас грохочущий голос. Я жестами показываю Кару вести себя тихо и скрыть ауру, на что она согласно кивает. Миг, и мы прячемся за стеллажами, затаив дыхание. Наше ки, и без того приглушенное, стихает полностью, словно здесь никого нет. Осторожно скрываясь, наблюдаем и пытаемся понять, кто пожаловал в архив. Видно плохо, ракурс неудобный, больше силуэт, чем четкая картина. Мимо торопливо проходит полный жизни старец, у которого одежда трещит от распирающих мышц. Однако, миновав несколько пролетов между стеллажами, он замирает. Я еще ни разу его не встречал, но, судя по мощной ауре, это кто-то из верхушки секты. Указываю в сторону незнакомца, потом вопросительно киваю Кару, но она качает головой. Значит, тоже не сталкивалась. Стоит ему остановиться возле лампады, как получается получше его рассмотреть. Широкое лицо мастера покрывают морщины, массивный подбородок играет желваками. В его глазах проскальзывает страх и тревога. Мы с Кару уже и вовсе не дышим. Мастер же что-то бормочет себе под нос, озирается по сторонам, а затем резко меняет направление и уходит в дальний край архивов. Я командую поторапливаться, и мы бесшумно спешим вслед за ним. Старик шагает в ту часть помещения, до которой мы еще не добрались. Торопливо передвигая лестницу к стеллажу, мастер поднимается по ней до самого верхнего яруса. Узкая полка едва заметна. Там хранятся не книги, а плоские ящики. Подергав несколько за ручки, словно выбирая нужный, он сбрасывает один на плечо и быстро спускается. Раскрыв емкость на столе, начинает рыться в старых бумагах. Старик ругается себе под нос без остановки. Удается уловить лишь обрывки фраз. Аранг всемогущий, неразборчивое бормотание. Где эта сдерживающая техника? Свитки ворохом разлетаются по столу. На них видны сломанные кругляшки сургучных печатей. Не обнаружив искомого, он бросается к лестнице и, схватив сразу два ящика, словно акробат, спускается вниз. Вскрыв их, продолжает копаться в старинных манускриптах. Время утекает, бормочет он дрожащими губами. Если не успею, эта тварь. Треклятые печати стали слабеть. Что за олух укреплял их в прошлый раз? Бумаги уже не помещаются на столе и водопадом ссыпаются на пол, но мастера это мало волнует. Он опустошает второй ящик и хватается за третий, срывая крышку. В этот момент замирает на миг и резким движением выхватывает свиток.